ты не представляешь никакой угрозы. Свободный или заключенный, живой или мертвый, ты меньше камешка на моем пути. Но мне еще покуда нужны мои подчиненные. Еще какое-то время. Все должны знать о тщетности. Все должны знать, что сопротивление тщетно. Я распылил бы тебя на частицы и пустил бы вплавь между звездами. Устрашающая пустота хлынула в сознание Фритти, словно его внезапно сбросили в бездонную пропасть. Он расслышал, как где-то протестующе взвизгнуло в ужасе его тело, где-то далекое, недосягаемое. Но возобновилось жуткое стучащее гудение. Ты уже обещан. Баст Имрет и Кнет Макри. Все кости стражи притязают на тебя. Ты будешь взят в дом отчаяния, и тебя будут там развлекать, покуда твоя Ка борется, чтобы не улететь в великую пустоту. Словно беззвучно вызванные, серые, окутанные туманом фигуры выступили вперед из пещер, что зияли высоко в стене за пропастью живоглота. Ужасное величавое шествие двинулось вниз от подобной сотам пещерной стены, столь же медленно и неотвратимо, как черная ледяная пленка, образующаяся на зимнем пруду. В темно-синем свете, струившемся из каменных трещин, фигуры были неотчетливы, бесформенны. Яркие искры могли быть мерцающими глазами. Плотный ветер дохнул с высот залы, и тьма подступила немного ближе. Другие создания беззвучно расступились, давая костестражам пройти. Могучая сила прижала хвост трубой к земле, и он мог лишь следить, как приближается таинственная группа. Внезапное смятение возле отдаленного входа в пещеру, громкие тревожные крики когтестражей, донесшиеся оттуда, обратили к себе все глаза, кроме слепых глаз чудовища в пропасти. Шеренга костестражей остановилась, их неотчетливые очертания сделались зыбкими. Умирающие тела под живоглотом снова приподнялись, потом все на миг утихло. Одинокая фигура, шатаясь, появилась во входном проеме пещеры пропасти. Это был клыкостраж. Его кожистая шкура была искромсана и окровавлена. «На нас напали!» — завизжала тварь. «Страшная резня возле Зарянских ворот, в других местах тоже!» Среди собравшихся тварей поднялся громкий крик. Стали слышны теперь и звуки из туннелей за великой пещерой. «Что это? Что это?» — обезумев, выкрикнул один из когтестражей. «Вероломные воители, они вломились солнечными червяками из перводомья. Предательство! Нападение!» Визжа и свистя, клыкостраж рухнул на землю. Пещера тотчас же стала обиталищем демонов. Клыки, как и когти, прыгая, рыча и вопя, бесновались, выплескиваясь из туннелей. Снаружи к пещере приблизились, стали слышнее звуки борьбы. Живоглот возлежал над хаосом, недвижный, как ледник. Хвост с трубой, распростертый на земле у края пропасти, следил за всем этим словно бы во сне. Крики и смятение, в общем, не тронули его, не пробили парализующего мороза, который живоглот наложил на его сердце Ика. Когда громадный вал сражающихся хлынул из входа в пещеру, скрещивая когти и клыки в смертельном бою, он наблюдал за нарастающим безумием с тем же безразличным любопытством, с которым когда-то впервые увидел рябь на летнем пруду. Только когда несколько фигур в переднем ряду сражавшихся почудились ему слабо, смутно знакомыми, он почувствовал, в нем оттаивает интерес. Большой черный кот, похожий на стройного гибкого когтя, Плюяс от ярости упал рядом с ним среди скрежещущих зубами клыкостражей. Кто это был? Какое это имеет к нему отношение? Почувствовал. Вспомнить важно. Поблизости второй кот, весь иссеченный тонкими шрамами, когтил и рвал когтистража куда большего, чем он сам. Еще один. Знает ли он и этого? Огромный полосатый кот пробился сквозь входной проем, разбросав перед собой стражей. Кот оглядел пещеру из первых рядов своего отряда, и Фритти вдруг ощутил желание улыбнуться, несмотря на то, что этот толстобрюх сражался за свою жизнь. «Почему?» — удивился он. «Почему я улыбаюсь?» «Потому что это толстопуз. А толстопуз ведь забавный. Толстопуз, толстопуз и мышедав, и чутколап. Его друзья, пришли его друзья!» Холод в душе его растаял. «Племя, наконец, пришло! Они пришли!» Фритти со слабым счастливым вскриком поднялся на ноги. Сражение распространялось все ближе и ближе, придвигаясь к тому месту, где он стоял, и постепенно окружая пропасть, где в неуязвимой мощи возлежал хозяин. Хвост трубой, шатаясь, направился к стене пещеры и притаился за каменным выступом. Стражи уже прыгнули в гущу драки мимо него. Медленно, точно по невысказанному приказу, твари холма отодвигались назад, пока, наконец, не образовали кольцо вокруг туманно-фиолетовой пропасти в центре пещеры. Нападавшие сгрудились в кучу и ринулись вперед, но разбились о строй стражей пропасти. Борющиеся фигуры, завывая, метались над парапетом, потом скрывались в туманах, которые плавали возле трона хозяина. Нападающие отступили, восстанавливая силы, чтобы еще раз броситься вперед. Мгновение тишины, в которой почти можно было расслышать, как ощетинивается шкура, а потом на всю пещеру грянул гнилой и громовый голос живоглота. «Стоять!» Потрясенное молчание... И на миг ничего, кроме эха ужасного звука, раскатившегося в воздухе. Чутколап, который почти уже вскарабкался на основание стены, вгляделся в туман пропасти. Его дребезжащий шепот, насыщенный суеверным страхом, прорвал тишину. «Клянусь сосцами праматери!» Шипение страха вскипело, и среди остальных бойцов племени разом выгнулись сотни спин и хвостов. Снова прянул ввысь голос живоглота. «Я удивлен. Неужто лакеи, которые поклоняются памяти моих покойных братьев, набрались в конце концов мужества, чтобы попытаться взять меня в моем логове? В таком случае послушайте меня, вынюхиватели огнелапа и выискиватели вьюги. Последний из первородных не имеет дела с мяукающей чернью вроде вас. Такое вам не по зубам, наземные ползуны». Тяжесть его слов пригнула нападающих, словно осязаемый груз. Но и существа холма не могли шелохнуться, столь велика была сила живоглота. Наконец встал мышедав. Его потрепанная старая морда была тверда, усы прямые и горделивы. «Слова!» — вскричал тан воителей из коренного леса. «Мы привели верных соплеменников больше, чем звезд на небе, лорд муравьиной кучи. Даже сейчас ими кишит вся твоя боячья нора. Твой конец близок». Все, сгрудившиеся вокруг вождей, нападающие, закивали и замурлыкали от удивления и гордости. Громкое гудение наполнило каменную ширь. «Хоть до конца времен восседай на своей подделке под трон из продрева!» — крикнул мышедав. «Мы никогда не коснемся подбородками земли перед тобой. Твоя власть сломлена!» Дробящей лавиной прокатился смех грызли живоглота. «Глупцы!» — прогремел он. «Вы говорите мне о власти! С вашими-то крохотными жизнями, подобными падению листьев! Что за посмешище! Ха-ха-ха-ха!» Новый раскат смеха. Снизу донеслось какое-то ворчание, и трон живоглота резко качнулся. «Вы говорите мне о продреве!» — взревел он, и ворчание сделалось громче. «Вы думаете, что видите трон живоглота, но вы не видите ничего!»